Кутков и в деревне. Ничего замечательного в рубашке в мальчуганах Родька не нашел. Но вода у берега была особенная, сизолиловая, с отливом в зелень, как голубиная грудь. Родька плюнул в воду, сизолиловый покров прорвался и потек змейками. Потом змейки соединились в кружок, и кружок пропал в новом принесенном течением, широком, как бабий платок, цветистом покрове. «Обыкну!» — решил про себя Родька и тут же вздрогнул. Сквозь шум он расслышал тонкий голос отца. «Вот он!» — сказал отец, подталкивая Родьку навстречу высокому человеку в белой косоворотке. «Это твой начальник и хозяин», — обернулся он к сыну. «Господин пароходный агент, и ты будешь у него служить». «Значит, захарчи», — сказал агент отцу. «Точно так, захарчи». Отец взял Родькину руку, подержал ее недолго и тихонько проговорил. «Вот твой узел в уголку». Потом добавил погромче, чтобы слышал агент. «Ну, слушайся, смотри». Немного погодя, опять потише. «Из Нижнего я теперь буду ко второму Спасу, не ране». Он поклонился агенту. «Так вы, пожалуйста». «Ладно», — ответил агент, и отец ушел. Родька хотел ему что-нибудь сказать, но не вышло. Он только поглядел отцу в спину, зажал нос пальцами и высморкался. «Ты это оставь», — усмехнулся агент. «Чего?» — спросил Родька. «На пол тут, говорю, сморкаться нельзя, в конторе». «Точно так, нельзя», — подтвердил Родион, стараясь говорить точь-в-точь, как отец, и глядя на пол. Так Родион попал в город. «Ничего», — решил он, — «обыкну». Но первое, что он увидел на городском берегу, потрясло его своим бессмыслием. Случилось это за полдень, когда стихает немолчный рокот взвозов, и люди, оставив работу, показывают себя в безделье. И вот они развернулись перед Родькой нескончаемой лентой отрепьев, рвани, ветоши, обносков и лохмотьев. Здесь были все цвета, созданные природой, и ни один из них не был чист. Но каждый вершок, каждое мельчайшее пятно на лоскуте утопали в шевелящейся грязной мути. Это было какое-то пламя, лениво лизавшее грязными языками своими, а хвостем жалкого и величественного тряпья, обнаженные груди и спины, локти, колени, животы. Человеческие тела, человеческие, потому что они, как все люди, держались на двух ногах и были украшены головами, горели в мутном пламени охвостья, и обожженные, почти обуглившиеся, с разводами лиловых и синих кровоподтеков, ссадин, язв и волдырей, вельможно несли свое убожество перед очами мира. Великое Галашье царство, увечные души гениев, беспохмельная человеческая тоска. Перед вами последняя нищета, слепящее богатство, и заповеди блаженства для вас не краше помойной ямы. Потряхивая лоскутами, с высокомерием попирая землю, толпа галахов двигалась вдоль берега навстречу Родьке. Он начал всматриваться в толпу и понял, что ее объединяло. Впереди галахов шествовали два существа, разряженные во множество цветных тряпок. Они рдели в красном, и синее и зеленое умещалось на них с желтым, как перья на попугае. Это были две городские дуры, сестры Катерина и Елизавета Ивановны, не юродивые и Христа ради, какие город тоже знавал, а безумицы отроду, женщины причудливой, но незавидной судьбы. Рассудок их был опален огнем богатства. Молва считала дур исчадием большого, многославного откупщика Снизовьев. Весь город звал сестер по имени и отчеству, никак иначе, и они с глубочайшей серьезностью и за чистейшую монету принимали издевательские знаки всеобщего почитания. Главной во всем была Катерина Ивановна. Елизавета Ивановна неизменно подражала старшей сестре, как тень расхаживала за нею, как тень приседала в ответ на поклоны насмешников и шутников. Всю жизнь они прожили на взвозах, под мостками побережных сараев, в подворотнях ночлежек и обжорных рядах базара. Впрочем, нет. Они прожили в пышном миру шелковых одеяний, бисера и агроманта, окруженные шепотом лести, завистью, коварством, обожанием, как живет только безмерно богатая и безмерно счастливая знать. Ни на